помню, как ты мечтала о Париже и часах, как я все тратил и оставался жить на дне. Я помню, как я пришел тебя навстречу ночью на метро. Так было раньше, все это было так давно. Помнишь, ты не верила в меня, но звонила по ночам и просила, чтобы я тебя. Помнишь, я читал тебе свой рэп и смеялась мне в ответ и включала песню Влади. Ревность. У тебя был Мерседес, а я ездил на метро и откладывала бы движи. Помнишь, я купил тебе картье, но я даже не услышал спасибо. Я все помню, как разбил твое авто перед окнами того, кто подарил. Да, я помню, как меня били об асфальт, но мне было наплевать, я думал о тебе. Я все помню, секс на кухонном столе, на репите в голове. Детка, ты меня еще вспомнишь. Секс на кухонном столе, на репите в голове. Сука, ты меня еще вспомнишь. Что ты будешь делать дальше? Среди денег и коня. Оставайся в этом мире, где нет меня. И теперь уже не важно, ты с кем сегодня я. Мое имя знает каждый, где ты, где я. Ты не вспомнишь, как выносил друзьям мозги, тратил на тебя и увеличивал долги. Ты не вспомнишь, а я все помню, как молился всю ночь, просил Всевышнего нам помочь. Помню, как умолял тебя оставить плод, а ты пошла и сделала аборт. Да, я помню, как было плохо мне тогда, как на глазах развалилась вся мечта. Суета. Да, я помню, как сказал тебе тогда, что не найдешь такого, как я, больше никогда. Я все помню, секс на кухонном столе, на репите в голове. Детка, ты меня еще вспомнишь. Секс на кухонном столе, на репите в голове. Сука, ты меня еще вспомнишь.